Раскольников продолжал говорить. Причем ничего не дрогнуло в его лице. Он был спокоен, и все присутствующие понимали, что он излагает суть своей статьи, не более того. Люди по закону природы разделяются вообще на два разряда. На низший – обыкновенных, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных. И, собственно, на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Первый разряд – люди по натуре своей консервативные, живут в послушании и любят быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд – все приступают закон. Они требуют разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя по совести может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. Впрочем, тревожиться много нечего. Масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает, и тем совершенно справедливо исполняет консервативное свое назначение. С тем, однако, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется более или менее. Первый разряд – всегда господин настоящего. Второй разряд – господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно. Вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют. И да здравствует вековечная война. До Нового Иерусалима, разумеется. Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? Верую, твердо отвечал Раскольников. Говоря это, и в продолжении всей длинной тирады своей он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре. И в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. Верую. — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия. — И в воскресение Лазаря веруете? — Верую. — Зачем вам все это? — Буквально веруете? — Буквально. — Вот как-с. — Так, — полюбопытствовал. — Извините-с. — Но позвольте, обращаюсь к давешнему. Ведь их не всегда же казнят. Иные, напротив, торжествуют при жизни. О да, иные достигают и при жизни, и тогда... Сами начинают казнить. Если надо, и, знаете, даже большую частью. Вообще замечание ваше остроумно. Благодарю-с. Но вот что скажите, напирал Порфирий Петрович... Чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки такие есть? Нельзя ли тут одежду, например, особую завести? Потому, согласитесь, если произойдет путаница, и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду и начнет устранять все препятствия, как вы весьма... Счастливо выразились, так ведь тут... О, это весьма часто бывает. Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего. Благодарю-с. Не стоит-с. Но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, очень неудачно их назвал. Несмотря на врожденную склонность их к послушанию... Весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, они и сами себя посекут, потому что очень благонравны. Но вот ведь опять беда-с. Много ли таких людей, которые других-то резать право имеют? Необыкновенных-то этих. Ведь согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а? Ой, не беспокойтесь и в этом, тем же тоном продолжал Раскольников. Вообще людей с новой мыслью необыкновенно мало рождается. Порядок зарождения людей всех этих разрядов и подразделений должно быть весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует. Огромная масса людей, материал для того только и существует на свете, что посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород понатужиться и породить, наконец, на свет, ну, хоть из тысячи одного, хоть сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкой самостоятельностью рождается, может быть, из 10 000 один. Гениальные люди из миллионов, а великие гении – завершители человечества, может быть, по истечении многих миллионов людей на Земле. «Да что вы оба, шутите, что ли?» — вскричал, наконец, Разумихин. «Ты серьезно, Родя?» Раскольников молча поднял на него свое бледное, почти грустное лицо. «Ну, брат, — продолжал Разумихин, — ты, конечно, прав, говоря, что это не ново, но что действительно оригинально и принадлежит одному тебе, к моему ужасу, это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь, и, извини меня, с таким фанатизмом даже». «Ведь вот, когда вы статейку-то сочиняли, — подхватил Порфирий Петрович, — ведь уж быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на капельку, тоже человеком необыкновенным. Ведь так?» «Очень может быть», — презрительно ответил Раскольников. «А коль так-с, то неужели вы бы сами решились перешагнуть через препятствие-то? Ну, например, убить и ограбить?» И он как-то вдруг подмигнул собеседнику левым глазом и рассмеялся неслышно. «Если бы я и перешагнул, то уж, конечно, бы вам не сказал», — с вызывающим надменным презрением ответил Раскольников. «Нет, это ведь я так интересуюсь. В литературном только одном отношении-с». «Позвольте вам заметить», — отвечал Раскольников сухо, «что Магометом или Наполеоном я себя не считаю, следственно, и не могу дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил». «Ну, помните, кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» Со страшной фамильярностью произнес друг Порфирий. Thank you. Когда Раскольников пришел к своему дому, виски его были смочены потом, и дышал он тяжело. Дворник стоял у дверей своей каморки и указывал прямо на него какому-то невысокому человеку, с виду похожему на мещанина. Маленькие заплывшие глазки его глядели угрюмо, строго и с неудовольствием. «Что такое?» — спросил Раскольников, подходя к дворнику. Мещанин оглядел его внимательно, потом, медленно, ни слова не сказав, вышел из ворот на улицу. Раскольников бросился вслед. Он скоро догнал его. «Да что вы молчите? Что же это такое?» Голос Раскольникова прерывался. Мещанин зловещим взглядом посмотрел на Раскольникова. «Убивец», — проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом. «Да что вы? Что? Кто убийца?» — пробормотал Раскольников. «Ты убивец». «Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он и что видел? Он видел все. Это несомненно».